Глава 10. Они обнаружили еще 3 пустых каземата, и Магута собрал отряд в одном из пустых и не сильно захламленных отсеков. «Нет смысла обшаривать клык сверху донизу», — сказал он мрачно. «Понятно, что выродки успели забрать все оружие, какое здесь хранилось, и...» «Вооружили свою армию», — закончил Максим. «К сожалению, да. Они забрали не только огнестрелы, но и хладунов, что совсем хреново. Здесь в их курятнике лежали сотни яиц цмока. Это сотни хладунов, которыми можно оснастить целый флот. Но пусть над этой проблемой думают наши оборонщики. Конечно, на всякий случай придется доводить обследование клыка до конца. Потом встретимся с отрядом Гвида и поплывем домой, предупредим князя». «Надо дойти хотя бы до центра клыка», — сказал возбужденный Малята. «Чует мое сердце, там что-то есть». «Какой ты чувствительный!» — усмехнулся сотник. «Поддерживаю парня», — сказал Максим, интуиция которого тоже подсказывала ему о наличии сюрпризов в глубинах крепости. «Что ж, пожалуй», — согласился Магута. «Ищем радиальный коридор». Послали в разные концы зданий 2 воронов, и вскоре один из них принес весть о находке вывала в стене одного из пустых казематов. Вывал привел отряд в огромный зал, оказавшийся не пустым, как встречавшиеся до этого отсеки, а заполненным странными конструкциями наподобие строительных лесов. А в центре зала, гофрированные стены которого отсвечивали слюдой, стояли 2 аппарата, напомнившие Максиму не то скоростные катера, не то гигантские торпеды вроде российских «Посейдонов», но с птичьими на вид крыльями. «Обалдеть!» — изумился он. «Самолеты!» «Что?» — подскочил Малята. «Это летающие аппараты!» «Но Хорас говорил, у нас машины не летают!» «Клык принадлежал атлантам, а они в те времена, когда шла война с нашими предками, жили в другом мире, где законы физики разрешали летать!» «Зашквар!» Максим рассмеялся на еще одно жаргонное словечко россиян, которое брат Любавы взял на вооружение. Вслед за следопытами они пробрались в зал через нагромождение обломков. Вблизи стали понятны размеры машин. Длина обеих достигала 30 метров, диаметр самой широкой части фюзеляжа 4, а размах крыльев около 40. Материал корпуса серебристого цвета, чешуйчатый, с массой наплывов и углублений, можно было принять за металл, но, постучав по корме костяшками пальцев, Максим понял, что это пластик либо керамика. «На чем он стоит?» — пробормотал он, заглянув под округлый низ аппарата. «Самолеты должны иметь колеса». «Зачем?» «Как они взлетают? Колеса нужны для разгона, чтобы начала работать подъемная сила». «Какая сила?» «Потом все объясню». Малят опустился было в обход аппарата, но Магута остановил парня. «Подожди, малец, тут следы». Действительно, в слое пыли были видны многочисленные следы побывавших в зале людей. Стало ясно, что здесь крутились посланцы конунга, но чтобы понять, смогли ли они проникнуть в летающую машину и что унесли оттуда, надо было самим попасть внутрь. «Богуслав, вперед!» 3 следопытов отряда шмыгнули к первому аппарату. Максиму самому не терпелось посмотреть изнутри на изделия атлантов, чудом сохранившиеся с момента сброса обеих цивилизаций в пространство Великотопии, но, во-первых, он не хотел торопить следопытов, изучавших следы, а, во-вторых, ему внезапно показалось, что в голове осела неосязаемое эфемерное облачко, колеблющее сознание, как ветерок, былинку, которая принесло чей-то тревожный голосок. Интуиция обычно срабатывала иначе, не захватывая сознание, а лишь обозначая препятствие или опасность. Неустроенность среды, так сказать. Облачко же тревожило сильнее, и прошло несколько мгновений, прежде чем он понял, что слышит эхо голоса Любавы. Напрягся. «Любушка, слышу. Что там у вас? Повтори». Однако облачко растаяло, оставив тень сожаления, и на дальнейшие вызовы, даже с подключением 3-го глаза, никто не ответил. Тем не менее, Максим был уверен, что Любава пыталась связаться с ним через местный ментал, но ей что-то помешало. Он повернулся к сотнику. Любава подала сигнал. Магута с сомнением смотрелся в лицо пограничника, но переспрашивать не стал. «Что передала?» «Я не понял, но ощущение было нехорошее». «Направление засек?» «Нет. Показалось, что она где-то там. Он указал рукой на конец зала. Сотник кинул взгляд на атлантский самолет, выждал паузу и приказал. «Все сюда! Мирко! Вран!» Молодой ратник принес клетку с воронами. Магута хотел вытащить птицу, чтобы внушить распоряжение искать выход из зала, но Максим остановил его. «Можно я своего отправлю?» Сотник пригладил бороду, кивнул. «Давай». Максим вытащил из клетки Герасима, которого недавно тренировал. «Ищи выход», — сказал он, почти касаясь губами лоснящейся чернотой головы птицы и одновременно внушая ей ту же мысль. Ворон каркнул. «Хорошо». И подкинутый воздух ввинтился в пространство зала. Десятник Ягоза недоверчиво посмотрел вслед птицы. «Он у тебя и разговаривает? Хороший ученик?» «Потому что хороший учитель», — пожал плечами Максим, вызвав смех парня и улыбку на губах Магуты. Вернулся ворон буквально через 2 минуты, и отряд устремился вслед за птицей. Стало видно, что оба самолета стоят на платформах, в свою очередь опиравшихся на черные катки. Вместо колес у них обнаружились гладкие выступы наподобие стеклянных полушарий. Из ангара самолеты выкатывались с помощью платформ, а тупик зала был оборудован системой подъема ворот. Причем верхняя толстая пластина была приподнята, открывая метровой высоты щель, с которой в зал сочился свет. Через нее отряд выбрался на широкий пандус, поднимавшийся вверх 20 метров, и там, на этой высоте, была видна полоска неба. Следопыты, идущие впереди, оглянулись на командира. «Что это?» — нарушил молчание Амалята. «Стартовая полоса», — ответил Максим. «По ней самолеты поднимались в небо». «Зачем им стартовая полоса? У них же есть крылья. Могли бы взлетать прямо отсюда?» «Вряд ли эти крылья способны поднять их, как птицу. Полоса нужна была для разгона, после чего и возникала подъемная сила». «Что?» «В школу ходил». «В Познавар? Ну, закончил». «Вам не преподавали физику?» «Учили природоведение, но там ничего про подъемную силу не было». «Ладно, потом объясню». Магута повел отряд за собой на пандус, и в этот момент Максим снова поймал знакомое облачко эйфории. Любава позвала его. И хотя и на этот раз он не расслышал, что говорила жена, точнее, мыслила, сердце тревожно сжалось. «Подождите!» Магута оглянулся. Издалека вдруг донесся дробный стук, похожий на стаккато отбойного молотка. Ратники замерли. Стук прекратился, но потом повторился с новой силой. «Автоматы!» — проговорил Максим бледнее. «Стреляют!» «Где?» — завертел головой сотник. «Там!» — указал на клочок неба Малята. «Вперед!» Отряд бросился на пандус как единое целое, демонстрируя отличную боевую слаженность. Выскочили наверх под горизонтальный каменный козырек, накрывающий конец стартовой полосы. Перед ратниками открылось озеро, состоящее у дальнего края хладоносцем. Громадный болотоход от носа до кормы накрывала странная ижастая конструкция бордового цвета, усеянная черными шипами. Корабль окружала стая лодок, а в центре озера виднелась прозрачно-белая глыба льда с плоской вершиной. Но не это привлекло внимание бойцов. На берегу шел бой. От хладоносца к пролому в пластинчатой внутренней стене крепости поднималась цепь черных фигур в красных шапках, стреляя из автоматов. А вслед за ними вышагивали 2 десятка хладунов, поплевывая своей смертельной для всего живого, мгновенно замерзающей слюной. В ответ защитники пролома, это могли быть только бойцы отряда Гвидо, стреляли намного реже, но не из огнестрельного оружия, которого у них не было, а из пневмооружий и, очевидно, из парализующих мышцы глушаров. Было видно, как то один, то другой атакующий переставал вести огонь, падал в камни и замирал. «Любава!» — беззвучно охнул Максим. «Держись! Я рядом!» «С двух сторон!» — принял решение Магута, не колеблясь ни секунды. «Я с отделением Богуслава ударю слева, Макс и Малята справа. Береги хладуна! Атака по команде, я подброшу Врана!» «Почему они не отходят?» — выдохнул Малята. «Выродков целая сотня, а то и 2. Узнаем. Вперед!» Отряд разделился на 2 группы, и Максим повел свою вдоль берега, усыпанного камнями. Хладун на поводке покорно шлепал сзади с видом побитого за непослушание осла. Маневр удался. Увлеченные боем гвардейцы конунга в красных шапках не смотрели на другой берег озерца, и отрядам Магота и Максима удалось подобраться к арене боя совсем близко, метров на 20. Магута подбросил в воздух ворона, и Максим скомандовал хладуну, направив его на фланг противника. «Бей!» Залп из пневматических мушкетов и глушаров, поддержанный двумя плевками хладуна Максима, возымел среди нападающих эффект разорвавшейся бомбы. Сразу три десятка черных гвардейцев рухнули на камни, а два лягва-зверя из атакующей цепи вместо того, чтобы ответить на удар ратников, внезапно плюнули на своих коллег. И между ними начался бой, сразу изменивший ход сражения. Прежде чем их успокоили, они успели заморозить чуть ли не половину своего войска, в том числе и коллег. Остальные хладуны попятились, ворочая головами, как роботы, так как их поводыри бросились на утек. Максим своим заостренным восприятием уловил мысленный зов Любавы, крикнул Маляти: «Пробиваемся слева!» Оба метнулись к пролому, целя из глушаров в черных гвардейцев, палящих во все стороны. Хладун мешал маневрировать, потому Максим бросил его, внушив приказ плевать на красноголовых. Но долго зверь не продержался, хотя и охладил пыл трем-четырем гвардейцам. Затем его нашла очередь из автомата, и громадная лягушка упала. Максим добрался до пролома первым, улучил момент, прыгнул в темный коридор. Там тоже шел бой. Отряд Гвида был зажат в клещи. С берега его атаковали десантники с хладоносца, из коридора с двух сторон, пробравшиеся сзади из глубин крепости боевики в муаровом камуфляже. Позже от Гвида, проработавшего в его роде больше года, стало известно, что это были бойцы элитного спецподразделения конунга, выполнявшего его особые приказы. Любава со своими воительницами и ратниками группы быстрого реагирования отстреливалась от автоматчиков в левом крыле коридора, но черномундирных было больше, и стреляли они метко. Двое бойцов группы были уже убиты, и командирше приходилось туго. Но присоединение Максима и брата изменило расстановку сил, что позволило оборонявшимся усилить стрельбу. Заметив, что из-под козырька над проломом свесился десантник, камуфляж делал его почти невидимым на фоне стен. Наводя ствол автомата на спины Любавы и Марфы, Максим инстинктивно метнул нож. И то же самое сделал Малята. Оба клинка, сверкнув, распороли воздух и вонзились точно в голову стрелка. Выстрелить он не успел, выпав головой наружу. К пограничникам присоединился Магута с кличем «Росичи, губи гадов!» Цепь десантников в коридоре дрогнула, прекратив стрельбу, и начала отступать, теряя боевиков одного за другим. Точно так же обратилась в бегство и армия красноголовых, превратившись в толпу объятых ужасом беглецов. Отбив атаку десанта в коридорах, оставшиеся в живых ратники Гвидо и Магуты перенесли огонь на толпу, усиливая панику. Взорвался перегретым, вернее, переохлажденным пузырем хладун с борта, накрыв вскипевшим белесым туманом изморози еще несколько десантников. Остальные начали прыгать в воду и лезть на палубу хладоносца, забыв о своем грозном живом оружии, и когда толпа схлынула, на берегу остались четыре уцелевшие лягушки, бессмысленно топчущиеся на месте. «Добиваем!» Азартно крикнул Малята, успевший вытащить свой и Максимов ножи из головы убитого десантника. «Отставить!» — рявкнул Магута. «Они нам пригодятся!» Малята не расслышал, и Максим догнал его, хватая за руку и останавливая. «Остынь!» Малята вырвал руку, но понял, что старший пограничник просто выполнял приказ сотника и виновато глянул на Максима. Стрельба стихла. Хладоносец начал отходить от берега. На его борту выстроились красноголовые, угрожающие, выставив стволы автоматов. Кто-то из ратников Гвидо кинулся было к берегу, но с борта корабля раздалась очередь, и боец упал. «Не высовываться!» — еще раз рявкнул Магута. Но у Максима сработал боевой рефлекс, о последствиях он подумать не успел. Рукоять ножа сама влилась в ладонь, рука метнула нож, и клинок вошел точно в горло стрелявшего. Родилась пауза тишины с обеих сторон. Казалось, еще секунда, и штурмовики конунга откроют стрельбу. Но хладоносец уже отошел от берега метров на 50, и открывать огонь, равно как стрелять из глушаров, стало бессмысленно. Болотоход так и удалился к другому концу озера, обогнув изрядно подтаявший пласт льда в центре. «Не высовываться», — повторил сотник, косо глянув на Максима. «Пусть уплывает». «Никуда он не уплывет», — выдохнул Малята, присевший на корточке рядом с продолжавшим стоять Максимом. «Кругом стены». Однако брат Любава оказался неправ. Максим тоже сначала посчитал, что хладоносец никуда не денется, но ошибся и он. Раздался гул и ляски, перед кораблем вдруг начали раздвигаться стены крепости. Ошеломленные ратники молча смотрели, как в казавшейся сплошной пластинчатой стене образовался проход шириной 50 метров. Хладоносец вдвинулся в него и прошел насквозь, выходя на свободу. Исчез. Проход так и остался открытым. Включить механизм в обратном направлении, очевидно, было некому. Бойцы Гвида с криками высыпали на берег озера, радостно реагируя на изумившее всех происшествие. К Максиму подбежала измазанная в саже и копоти Любава, обняла. «Как же я рада! И ты снова спасаешь меня!» Максим кивнул на Маляту. «Это он тебя спас!» Малята выпрямился, качнул головой. Он пытался держаться солидно, как настоящий мужчина, не выказывая эмоций. Но щеки парня горели, глаза сияли, и было видно, что он собой гордится. «Неправда, он тоже кидал ножик. Жалко, что теперь выродки увезли нож с собой». «Я видела». Любава поцеловала брата в щеку. «Обереги мои». К ним приблизился Гвиду. Лоб у него был в засохшей крови. «Благодарствую, метатель. Кидаешь ты круто. Хотя зря. А хладун твой, похоже, загнулся». Максим промолчал. «Ничего, тут еще 4 штуки остались», — сказал Малята. «Выберет на замену». «И тебе еще останется», — улыбнулась Любава. «Ты же мечтал иметь своего». «А твой где?» «И моего убили». «Хватит всем». К ним подошел мрачный Магута. «Много полегло». «Будем хоронить», — дернул плечом Гвиду. «Нет, повезем домой, там похороним». «А что теперь будет?» — поинтересовался Малята. «Ведь выродки увезли мракобой». Магута поморщился, прижимая левую руку к груди, и стало видно, что он ранен. «Перевязать надо», — подхватилась Любава. «Сам подремонтируюсь», — отказался сотник. «Надо срочно посылать гонца князю. А пока что очистим клык от этой черной падали. Если кто остался, и обыщем все закрома. Может, найдем что полезное». «Там надо посмотреть», — Малята показал на ледяное поле в центре озера. «Не зря же холодуны его стерегли, подмораживая». «Думаешь, они специально охлаждали озеро?» — недоверчиво проговорила Любава. «А что они еще могли там делать?» Мужчины переглянулись. «Это любопытно», — сказал Гвиду, окликнул. «Васило, 3 в лодку. Проверим, что там за лед». 3 ратников вместе с сотником поспешили к берегу. «Я тоже хочу», — решила Любава. «Макс, идем». Вслед за Гвидо они сели в одну из 2 десятков лодок, оставшихся после ухода хладоносца, нашли весла, к ним присоединились Малята и Магута, и обе лодки устремились к центру озера. Греб Малята, и у него неплохо получалось. Максим мог, не отвлекаясь, разглядывать воды озера до глубин в 3-4 метра. Но еще при отплытии интуиция снова напомнила ему о себе, и он склонился к уху Любавы, сидевшей впереди. «Ничего не чуешь?» «Что-то подо льдом», — так же тихо ответила жена. «Большое и злое. Надо было взять с собой хладунов. Их еще предстоит заневолить». Лодки подошли к краю ледяного поля, облизываемого волнами. Стал виден смутный силуэт какого-то объекта внутри льда. Длина его достигала около 100 метров. Один конец казался заостренным, другой — сплющенным, а сбоку виднелись наросты, напоминающие ряд ластов. И больше всего он походил на... «Белемнит», — проговорил Максим с удивлением, вспомнив название одного из самых древних морских моллюсков мезозойской эры на Земле. «Что?» — не поняла Любава. «Предок современных кальмаров. Только этот намного больше по размерам». «Это дракон!» — воскликнул Малята. «Я понял! Дракон, охранявший мракобой! Выродки его заморозили с помощью хладунов и утекли, забрав с собой. А может быть, это вообще кто он?» На озере стало тихо. Ратники на 2 лодках смотрели то на льдину, то на молодого пограничника, предложившего идею. Гвида хмыкнул. «Не верю». «Но и отмахнуться нельзя», — покачал головой Магута. «А давайте освободим его», — выдал Малята еще одну идею, вдохновленный вниманием спутников. «Ага, чтобы он нас сожрал», — буркнул Гвиду. «Лед и так скоро растает, и если ваш Белемнит или Хтон, без разницы, оживет, нам лучше держаться подальше от клыка». «А мы его подморозим, у нас 4 лягвы, а потом заарканим и отволокем домой. Там заневолим, и он поможет нам расправиться с флотом Конунга». На озеро снова опустилась тишина. Ошеломленные столь необычным предложением маляты-старшие переваривали услышанное. Потом засмеялся Максим, хлопнув парня по плечу, а Любава, перебравшись на корму лодки, чмокнула его в шею. «Ну, братик, ты и выдал, с ума сойти! Не знаю, как вам, командиры, но я бы так и сделала!» Все посмотрели на задумавшегося Магуту, даже Гвиду. «Подумаем!» — пообещал сотник, очнувшись.